Солнце луч за высокой горой пробуждается вновь ото сна, и соловушки голос родной мне поет, что приходит весна. Жизнь блещет веселый родник, в синем небе плывут журавли, слезы талы прячет ледник в недра нашей цветущей земли. Милые сердцу края, наша родная земля, реки, леса и поля. Матушка Русь, матушка Русь, матушка Русь, ты моя. Запах трав напоенный весной манит даль меня в новый рассвет, а с небес золотою волной разливается солнечный свет. Милые сердцу края, наша родная земля, реки, леса и поля. Матушка Русь, матушка Русь, матушка Русь, ты моя. Эту землю чудо зарю буду бережно в сердце хранить. Знаю я, что в родимом краю можно счастливо жить и любить. Милые сердцу края, наша родная земля, реки, леса и поля. Матушка Русь, матушка Русь, матушка Русь, ты моя. Милые сердцу края, наша родная земля, реки, леса и поля. Матушка Русь, матушка Русь, матушка Русь, ты моя.